Он был Джоном Гордоном с Древней Земли. И одновременно он был Врилом из Амамбарана. Он помнил в деталях всю свою жизнь и на Земле, и в мире грядущего. И точно так же помнил жизнь Врила, сына одного из народов, населявших Амамбаран, колоссальное звездное скопление, которое люди называли Малым Магеллановым облаком. Та часть его личности, которая принадлежала Джону Гордону, была оглушена этим двойным сознанием. Но вторая ничему не удивлялась. Воспоминания всплывали совершенно непроизвольно. Вот она, дорогая мать планета, спрятавшаяся в самой гуще скопления. Планета, с которой непобедимые звездные конкистадоры Харны начали свою экспансию. Не всегда они были столь могущественны. Когда-то они были всего лишь одними из многих, далеко не самыми сильными и не самыми умными. Другие даже презирали их за слабость и глупость. Но где они теперь, эти другие? Мертвы. Исчезли сами или разбиты маленькими слабыми харнами? Как сладостно мщение. Случилось так, что харны обнаружили в глубинах своего сознания зародыш грядущего всемогущества, врожденные телепатические способности. Поначалу они недооценивали этот дар, используя его лишь для защиты от диких зверей. Но потом осознали открывающиеся возможности и в глубокой тайне от других обитателей планеты стали эти телепатические способности развивать, соединяя пары особо одаренных харнов. Шло время, и их телепатическая мощь возрастала. Никто ничего не подозревал. Тайна тщательно охранялась, пока они не почувствовали себя достаточно сильными. Настал великий день. День, когда всеми презираемые харны проявили свою ментальную мощь, обратив ее против тех, кого ненавидели. Они побеждали и покоряли, доводили телепатическими атаками до безумия и до смерти. Триумф харнов, золотая легенда истории, ни с чем не сравнимое чувство видеть, как враг беснуется и терзает себя по твоему мысленному приказу. Но харны уничтожили не всех. Некоторых обращали в рабство, ученых, инженеров, строителей звездолетов. Благодаря их трудам харны достигли иных миров, и началось победоносное шествие, приостановившееся лишь когда все обитаемые миры Амамбарана были захвачены и покорены. Но в невообразимых глубинах космоса светился огромный звездный континент, по сравнению с которым Амамбаран был всего лишь небольшим островком. Бесчисленные миры, населенные бесчисленными народами, свободными от власти харнов. Это было невыносимо, и начались приготовления. Порабощенные племена, трудясь как рабы на возведении египетских пирамид, построили армады космических кораблей. И этот громадный флот направился к галактике, народам которой предстояло покориться новым хозяевам. А потом произошла катастрофа. Равной ей не было ни раньше, ни после этого. Постыдная страница в победной истории харнов. Обуянные непомерной гордыней, жители галактики осмелились оказать непобедимым харнам сопротивление. Воспользовавшись оружием, которое разрушало пространственно-временной континиум, они уничтожили армаду звездных конкистадоров. Это случилось очень давно. Но харны не забыли своего унижения, бесстыдства существ, посмевших не только сопротивляться харнам, но и уничтожить их флот, должно быть наказано. Горечь поражения смоет только их кровь. Кровь людей. Два тысячелетия все покоренные харнами народы тяжко трудились во имя достижения величественной цели. Лучшие умы создавали новое оружие. Новые корабли, скорость которых превосходила все известное до сих пор. Некоторые порабощенные народы предпочли смерть этим работам. Но осуществление проекта затормозилось лишь ненадолго, ибо взбунтовавшихся заменяли миллионами других рабов. И вновь настал день. Вновь харны были готовы к вторжению. Их колоссальный флот не знал себе равных во всей вселенной, как по скорости кораблей, так и по вооружению. Защитой звездолетам служили особые поля, делающие корабли невидимыми во всех диапазонах. И этот невидимый флот харнов скрытно достиг окраин галактики. На многие планеты внедрили агентов, чтобы сеять смуту среди людей, подталкивать их к войне. В случае войны флоты империи и других королевств оказались бы далеко от столиц. Только тогда харны пойдут в наступление. Их корабли-невидимки приземлятся на всех столичных планетах, в том числе на Троне, где хранится разрушитель. Защитники Троона окажутся бессильны при внезапном нападении, и разрушитель будет захвачен. Император не сможет использовать его для защиты столицы, ибо это грозит уничтожением не только города и планеты, но и центрального светила. Увы, все пошло по-другому. И виной этому презренный человек, успевший поднять тревогу. Теперь разрушитель находится в космосе и вновь угрожает харнам полным уничтожением. Необходимо как можно скорее выяснить принцип действия этого оружия и выработать средства, способные нейтрализовать его или обезвредить. Но... Гордон почувствовал, как в его мозгу вспыхнуло удивление, тут же сменившееся гневом. На этом все кончилось. Два сознания разъединились. Он снова был самим собой. И первое, что он увидел, был разъяренный взгляд харна. «Это правда», – прошипел Врил. «Этот человек действительно использовал разрушитель, ничего не понимая в его устройстве. Невероятно!» Несмотря на сильное головокружение, Гордон невольно вспомнил слова Шоркана о том, что харны, несмотря на свою гигантскую ментальную мощь, чрезвычайно глупы. И теперь, побывав в шкуре одного из них, он не мог не признать правоты Шоркана. Существа, тщившиеся покорить галактику, в интеллектуальном смысле были попросту недоразвитыми. Лишь могучая телепатическая сила позволяла им доминировать над другими, более развитыми народами. Не будь ее, о харнах бы никто и не слышал. С самого начала эти твари вызывали у Гордона страх. Теперь к этому чувству добавилась еще и ненависть. Грязные отвратительные пиявки. Стало понятно, почему Бренбир, чтобы разбить это племя выродков, не остановился даже перед риском уничтожить само пространство. Солдаты поставили Гордона на ноги, и он окончательно пришел в себя. Врил, к счастью, уже успел облачиться в свое серое одеяние, избавив людей от необходимости созерцать свою отвратительную наготу. Гордону казалось, что после только что происшедшего мысленного слияния его душа и тело испачканы. Врил показал рукой на Джона Гордона. «Этот человек должен немедленно умереть. После слияния разумов он теперь знает, где укрывается наш флот. Убейте его!» Повинуясь знаку Синкривера, солдаты подняли ружья. Гордон, едва сознавая происшедшее, бросил на Лианну прощальный взгляд. Она выступила вперед. «Нет!» Она повернулась к Нарату. «Если этого человека убьют, я отказываюсь уступить трон!» Синкривер издевательски расхохотался. «Что это изменит? Нарат в любом случае станет королем!» Но с лица принца исчезла мечтательная улыбка. Мановением руки он остановил солдат. «Хочу, чтобы все было сделано согласно церемониалу. Кузина должна добровольно перед всем народом уступить мне трон. Должна сама объявить о своем отречении». Его красивое лицо покраснело от возбуждения, глаза смотрели на Синкривера с угрозой. Тот повернулся к Врилу. «Данная церемония для нашего брата Нарата крайне важна. Оставим этого человека в живых». По лицу графа Гордон понял, что про себя он добавил. «До конца церемонии. И тут же прикончим». Врил не стал возражать. «Хорошо», – прошипел он. «А сейчас нам нужно срочно связаться со своим флотом». Он повернулся к двум другим харнам, и Гордон догадался. Они собираются сообщить, что имперские корабли разыскивают армаду пришельцев, оставив столицу беззащитной. Оба харна неслышным шагом покинули зал. Нарад церемонным жестом, словно открывая бал, взял Лианну за руку. «Пойдемте, кузина! Мой народ ждет!» Неподвижное лицо Лианны не выражало никаких чувств. Вместе с Наратом они вышли на широкий балкон. Остальные последовали за ними. Гордона и Шоркана сопровождали четверо вооруженных солдат. Огромный балкон был заполнен. Синкривер попытался было встать рядом с Тейном, но тот остановил его гневным жестом. «Не рядом! Сегодня мой триумф! Отойдите назад!» По губам графа скользнула язвительная улыбка, но он безропотно отступил в глубину балкона, где стояли Врил и несколько офицеров. Шоркан сделал шаг в ту же сторону, но Синкривер мотнул головой. «О нет! Стойте там, где стоите, чтобы можно было вас прикончить в безопасности для окружающих!» Шоркан молча пожал плечами. Тем временем Нарад Тейн подвел Лианну к балюстраде балкона. Их ярко осветили горячие лучи Фамальгаута. Нарад приветственно поднял руку. Аллеи парка взорвались восторженным воплем. Даже из глубины балкона Гордон видел толпы негуманоидов, которые буквально наводнили весь парк. Даже огромные статуи древних владык были облеплены гроздьями созданий с кожистыми крыльями, испускавших пронзительные крики. На одежде редких в толпе людей сверкал знак булавы. О чем думала Лианна, глядя на эту толпу, в которой не было никого из ее подданных? Те немногие жители Хатхира, кто уцелел от побоища, прятались сейчас где-то, а опьяненные победой захватчики издавали ни на что не похожие крики и возгласы, в которых терялись редкие человеческие голоса. Древние владыки Фамальгаута безучастно взирали на гибель дела всей своей жизни. Нарад вновь воздел руку. Над дворцом взметнулась новая, еще более восторженная буря приветственных криков. Нарад достиг кульминации своих амбиций и притязаний, зашел на вершину и сделал это только благодаря фантастической привязанности негуманоидов, на которых взирал сейчас со смесью радости, гордости и любви. Постепенно шум стих. Нарад шепнул. «Ваше слово, кузина!» Лианна, прямая и натянутая, как струна, ясным и холодным, совершенно неузнаваемым голосом обратилась к толпе. «Я, Лианна, царствующая принцесса Фамальгаута, объявляю, что отрекаюсь от трона в пользу…» Ее речь прервал свист пуль. Гордон увидел, как Синкривер и его офицеры падают на пол в почерневшей и обугливающейся от взрывов крошечных атомных пуль одежде. А в дверях балкона стояли Хелберил и Каркхан. Они стреляли, стреляли и уложили в конце концов всех, кроме Врила, который, предупрежденный своей телепатической интуицией, успел отскочить в сторону. Нарад Тейн повернулся к стрелявшим. «Что тут еще?» Лицо его покраснело от гнева. Каркхан выстрелил в него, не колеблясь. В желтых глазах не промелькнуло ни малейшей искры сострадания. Крошечная реактивная пуля вонзилась в бок Тейна, и он пошатнулся. Но не упал, как бы отказываясь принять смерть и признать свое поражение. Странно величественным, истинно королевским движением он повернулся к толпе. к толпе своих подданных, которые не видели снизу того, что происходило на балконе. Попытался вновь поднять руку, но вдруг рухнул на балюстраду и повис на ней, согнувшись пополам, безмолвный и неподвижный. Шум разом смолк. В парке воцарилась мертвая тишина. «Нет!» – внезапно крикнул Хэл Беррил. Каркхан, глаза его словно остекленели, целился прямо в грудь храброму капитану. Гордон бросил взгляд на Врила и прыгнул. Пролетел над дымящимися трупами стражей и вцепился в Харна. Тот оказался неправдоподобно легким. Двигаясь еще по инерции, Гордон поднял хрупкое тело над балюстрадой и швырнул его вниз. И в эти короткие мгновения, пока оно летело к земле, ощутил последний сокрушительный ментальный удар, никому конкретно не предназначенный. И вдруг это исчезло. Гордон позволил себе улыбнуться. Харны панически боятся смерти. Вот что означал этот телепатический вопль. Каркхан, так и не успевший выстрелить в Хэлла, опустил оружие. Внизу в парке царила полная тишина. Казалось, все даже задержали дыхание. Все лица были обращены к телу Нарата на балюстраде. Голова его свешивалась вниз, волосы развивались по ветру. Руки были широко раскинуты, и он словно призывал на помощь. И в этот критический миг, когда, казалось, само время остановилось, Шуркан среагировал с присущей ему быстротой, которой так восхищался в душе Гордон. Бывший диктатор устремился к балюстраде, театральным жестом вознес руки к небу и пронзительно закричал: «Графы убили Нарат Тейна! Отомстим за Нарат Тейна!» Герны, андаксы, калы и все остальные негуманоиды смотрели на Шуркана. И вдруг они поняли. Поняли, что Нарат мертв. Нарат, которого они обожествляли и обожали, за которым шли, не щадя своих жизней. Невероятной силы единый вопль вырвался из тысяч глоток. Крик боли и ярости. «Отомстим за Нарата! Смерть графам!» Это был взрыв ненависти. Негуманоиды всех разновидностей набросились на людей в форме границы, которые только что были их союзниками и вдруг стали злейшими врагами. В ход шло все. Зубы, когти, кожистые крылья. Крик боли и ненависти пронесся вдоль аллеи владык и достиг города. Каркхан был еще полуоглушен. Он не вполне оправился от мысленной атаки Харна, которая едва не заставила его убить товарища. Зато Хэл Беррил был сама активность. «Сюда! Быстро! Через несколько минут они будут здесь. Каркхан знает все тайные ходы и выходы. Только это спасло нас во время штурма дворца. Быстрее!» Гордон схватил Лианну за руку и увлек за собой. Шуркан на мгновение задержался, подобрал пистолеты погибших и бросил один Гордону. Он буквально светился радостью. «Видели? Эти негуманоиды не слишком сообразительны. Я не имею в виду вас, Каркхан. В общем, они среагировали как надо». В одной из стен открылась потайная дверь, и они поспешно проскользнули в сумеречную галерею. Шуркан закрыл за ними дверь. Лианна рыдала, но Гордону некогда было ее утешать. «Можно ли незаметно проникнуть в зал связи?» – спросил он Каркхана. «Я должен передать срочное сообщение». Каркхан еще не полностью пришел в себя. «Послание? Кому? Баронам?» «Нет, Зартарну и флоту Империи. Я теперь знаю, где скрывается армада Харнов».